Я тебе говорил, что Росс может расшевелить даже устрицу и выудить у нее информацию. В Риме эти подонки пытались похитить дочь Гранди, и я послал Росса в Рим узнать об этом деле получше. Росс узнал много полезного, но Гобби отрицал, возможно, похищение из-за принятых Гранди мер. Тогда я подключил к этому делу Марсию, и она нашла тебя. Саймон связался со мной, и мы устроили тебя к Гранди, надеясь, что сможем обработать тебя. Я это уже слышал. Какую информацию привез Росс? Не стоит, конечно, повторяться, но помни, что ты еще можешь отказаться от всего. Но если я сообщу тебе об этом, отступления не будет. Только с дыркой в голове, иначе ты можешь провалить все дело. Ну как? Решился? Фрост почувствовал, что покрывается холодным потом. Когда он заговорил, то не узнал свой голос. Что же узнал Росс? Кончай темнить. Не пытайся запугать меня. Силк посмотрел на Росса и улыбнулся. Ладно, Росс, выкладывай. Он теперь с нами. У меня есть полный отчет о финансовых делах Гранди. В Риме я познакомился с человеком, который работал на него. Его зовут Джузеппе Бесси. Он педераст, и с ним трудно было сойтись. Все богатые итальянцы пользуются различными лазейками и махинациями, чтобы утаить часть своих доходов и избежать уплаты налогов. В течение многих лет Гранди удавалось утаивать от налоговых властей значительную часть доходов и переводить их на счета в швейцарские банки. Этими операциями Бесси занимался. По его словам, в швейцарских банках у Гранди около 30 миллионов. У Бесси есть копии документов размещения этих денег в банках. Если Гранди обратится в полицию после возвращения Джины, то налоговое ведомство Италии упечет его по законам на 15 лет в тюрьму. Гранди, конечно, об этом знает. Я, Лу, Митч и ты подпишем документ, который сделает нас обладателями суммы в 20 миллионов в равных частях, то есть по 5 миллионов на каждого, и Гранди переведет нам эти деньги. Бесси будет следить за всей операцией и сам получит остальные деньги. Я что-то не уверен, что он сделает это. А у него не будет выбора. Тюрьма будет для него неизбежна. Ты можешь себе представить, чтобы такой человек, как Гранди, захотел идти в тюрьму? Тем более, что это будет конец его карьеры и будущего. Я говорил тебе, Майк, что все продумано. Хорошо, не правда ли? Без копов, без всяких волнений, сказал Силк. Теперь послушаем тебя. — Я бы хотел взглянуть на документ, делающий нас владельцами денег, — сказал Майк. — Покажи ему, раз, — сказал Силк. Эмни встал, подошел к бюро и вернулся с листом бумаги. Но он передал его Майку. Фрост внимательно смотрел ее. Внизу было оставлено место для подписи Гранди. Он удовлетворенно кивнул. — Как будто все в норме и по форме, — сказал он, возвращая документы Эмни. — Ладно, с этим кончено. Я удовлетворен. Одну проблему мы решим. Все решим в следующую субботу. Если не хотите торопиться, то придется ждать следующего месяца. И вот почему. Марсия сказала мне, что у нее регулярные встречи с Аманда. Каждую субботу начала месяца. Как раз следующая суббота будет первой. Он приезжает в ее ресторан в 9 вечера на час-другой. Мы дадим ему таблетку, и он будет устранен. Но быстро ли она растворяется и не имеет ли запаха и вкуса? — Мгновенно, и никакого вкуса, — ответил Силк. — Отлично. Аманда получит ее с выпивкой и с часов 3 будет отключен. — Я с Марвином ужинаю вместе, — продолжал Фрост. Мы с ним выпиваем по паре банок пива и мне нет трудно подбросить ему пилюлю. Я заступаю на ночное дежурство в воскресенье и скажу ему, что устал и хочу пораньше пойти спать. Он сядет перед мониторами и к 2 часам ночи будет готов. Так устраняются на время операции Аманда и Марвин. Фрост посмотрел на Силка. Пока все понятно? С ними да. А как с собаками? Забором и девчонкой? Гоби опять вмешался. Ты только послушай его, Лу. Он либо морочит нам голову, либо чокнутый. Что нам поет про девчонку? Фрост закипел. Я тебя больше терпеть не буду, жирный Боров. Или ты заткнешься, или я выбью тебе зубы. Замолчи, Митч, рявкнул Силк. Майк, продолжай. Сегодня Гранди прибыл на виллу и беседовал со мной. Фрост передал разговор с Гранди. Итак, Аманда и Сако не будут теперь заходить в служебное помещение. Это значит, что не будет неожиданностей с визитерами. А теперь самое главное. Сегодня утром после отъезда Аманды и Гранди Джина приходила ко мне. Она ненормальная, и ты не догадаешься, о чем она просила меня. Оглядев их, он тихо сказал: «Она умоляла меня убить ее отца и освободить ее». Тяжелая тишина водворилась в комнате. «Вам не понять, что значит для девчонки с таким темпераментом сидеть за забором. И у нее кипит в штанишках, и путь к ее свободе лежит через труп ее отца. Она это прекрасно понимает. Пока Гранди жив, он ее не выпустит. По ее словам, у него к ней не отцовские чувства. Он тоже с вывихом и ревновал ее в Риме ко всем. Она же там переспала со многими. И он хочет, чтобы она спала с ним. Вот и вся картина». «Продолжай», — сказал Силк. «Она сказала, что ее ничто не остановит на пути к свободе, даже убийство отца. Об обещании отдать ему все деньги он умолчал. В среду у нас свидание. Я спрошу, как она отнесется к похищению. Я не сомневаюсь, что она запрыгает от радости, узнав об этом. Я скажу ей, что у меня есть 3 друга, которые готовы помочь ей. Но мы нуждаемся в ее содействии. Там есть переход, соединяющий виллу со служебным помещением. Она должна прийти туда в воскресенье в 3 часа ночи. Я расскажу ей о кнопках, с помощью которых выключают забор, загоняют собак. Сделав это, она сама придет к пристани, где вы ее будете ждать в лодке. Я уверен, что договорюсь с ней обо всем, и вам не придется забираться туда. Ну как? Нравится план? Пока хорошо. Продолжай. Куда вы ее собираетесь отвезти? Сюда? Куда же еще? Она будет в комнате Марсии, ответил Силк. Отлично. Все просто. Утром я иду сменить Марвина и нахожу его спящим. Зову Сако. Тот идет за Аманда, но Аманда тоже спит. Джины нигде нет. Нахожу на столе конверт с требованием выкупа. Звоню Гранди, и к моменту его прихода Марвин и Аманда приходят в себя. Я полон энергии и командую всем. Гранди читает письмо и понимает, что влип. Либо выкуп, либо тюрьма. Вы даете ему на раздумье 1 день, а потом звоните. Он, дай бог, соглашается встретиться с кем-нибудь из нас. Он знает, что я уже имел дело с похищением, когда служил в полиции. Он, конечно, спросит моего совета. В таком случае я буду в курсе всего, возможно, его доверенным лицом. Вы получаете документ о переводе вклада в нужный вам банк, освобождаете Джину и отправляетесь в Швейцарию или другое место, куда захотите. Останемся я, Гранди и Джина. Она скажет, что не хочет сидеть заперти. Я поддерживаю ее и говорю Гранди о незаконности его действий. И он отпускает ее. Куда она направится потом, для нас значения не имеют. Вилла закрывается, и мы с Марвином получаем расчет. После этого я отправляюсь за получением своей доли. Вот и все. Силк одобрительно кивнул. Толково, Майк. А что вы скажете? Обратился он к своим друзьям. По-моему, здорово, сказал Эмни. Гобби потянулся за последней булочкой. А мне не все ясно, сказал Гобби. Давайте еще раз уточним детали. Они сели вокруг стола и стали еще раз все обсуждать. Через час Фрост сказал: «Мне пора возвращаться. Итак, все решится после моего разговора с Джиной». «Точно. Надо только получить ее согласие, и твой план принят», — сказал Сил. «Я приду сюда в четверг, 18:00. Приготовьте документы и поставьте свои подписи». Кивнув им, он удалился.